Глава 17. Невский замок, Невинск. Лакомка замирает. На первый взгляд в стене возник обычный человек. Высокий, с прямой осанкой. Седая борода аккуратно подстрижена. Морщины глубоко залегли на лбу и вокруг глаз. Тяжелый взгляд изучающий, цепкий. Но глаза нечеловеческие. Зрачки тонкие, вытянутые, сверкающие, как у кошки в темноте. Он с явным интересом разглядывает Олежика. И малыш, словно чувствуя чужой взгляд, вздрагивает во сне. Рожки чуть дергаются. В воздухе словно проходит едва уловимая вибрация. Чужое присутствие, телепатическое прикосновение. Фигура не настоящая, созданная мысли-речью через канал связи. Телепатическая проекция, пустая оболочка, которую можно разорвать в любой момент. Она прищуривается, внимательно наблюдая за ним. Границы силуэта подергиваются слабой рябью, как отражение в неспокойной воде. Благодаря Даниле лакомка научилась различать телепатические проекции, распознавать их структуру, улавливать чужую энергию, видеть, где настоящая связь, а где просто тень разума. А значит, гость не страшен. Это всего лишь видеозвонок на магическом уровне. Мужа можно не отвлекать. Пока. Она хмурится, складывает руки на груди. Голос звучит ровно, но твердо. «Простите, а вы кем будете?» Старик ухмыляется. Уголки губ ползут вверх. Но в этой улыбке нет добродушия, скорее насмешка. Оценка. «Я всего лишь старик Хаттабыч, председатель организации, и вообще-то меня здесь нет». Он разводит руками, демонстрируя свое призрачное присутствие. Тело слегка мерцает. Контуры иногда становятся размытыми, словно его тянет обратно в пустоту. «Я — иллюзия. Хотел пообщаться с кое-кем из знакомых в вашем мире, но мой канал связи...» Он лениво переводит взгляд на ребенка. «Перехватил вот этот рогатый малец», — кивает на Олежика. Лакомка рефлекторно кладет руку на изголовье кроватки, блокируя малыша от чужого взгляда. Старик замечает этот жест, и его улыбка становится шире. Зрачки чуть сужаются, точно хищник, заметивший реакцию добычи. Лакомка моргает, пытаясь переварить происходящее. «Я знаю, что вас здесь нет, уважаемый. А насчет сорванного звонка... Простите, с сыном иногда, ну, случается непредвиденное. Он не специально». Старик смеется глубоким теплым смехом. Но нечеловеческие глаза остаются внимательными. «Да уж понимаю, что не специально. Ему-то и года нет, чтобы делать что-то подобное осознанно». Он внимательно смотрит на нее, взгляд оценивающий, цепкий. «Госпожа, ваш сынок обладает недюжими телепатическими данными». Лакомка вскидывает бровь, но прежде чем она успевает что-то сказать, старик продолжает. «Как зовут?» «Олег Данилович Вещефилинов». Старик хмурится, будто услышал что-то важное. «Значит, сынок конунга Данилы. Не зря Ясен звал его в организацию». Он усмехается, губы показывают острые зубы. «У Ясена нюх на самородков. А тут аж двойной джекпот». Лакомка хмурится, ощущая неприятное напряжение внутри. «Организация? Та самая? Межмировое сообщество сильнейших магов? И это ее председатель?» Да он же по силе сопоставим с богами. О нем ходили страшные слухи уже сотни лет. Бессмертный председатель Хаттабыч. Легенда. Фигура, стоящая вне времени, вне законов. Сколько миров видели его силу? Сколько раз он вмешивался или, наоборот, отступал, позволяя событиям идти своим чередом? И как как именно Олежек притянул его сюда. Канал связи должен быть защищенным. Защищенным от всего. И все же, этого древнего мага притянула в детскую ее сына. Как? Она вдыхает, пытаясь собраться, и ровным голосом спрашивает. «Вы можете прервать связь и вернуться, откуда пришли, уважаемый? Или мне позвать родовых телепатов?» Председатель организации кивает. Глаза лукаво сверкают. «Конечно, я и сам справлюсь. Приятно было познакомиться, принцесса Люминария. Очень рад, что у народа альвов столь славный продолжатель». Он делает паузу, потом, как будто между делом, добавляет. «Как я понимаю, в этом мире вы Лариса Вещая Филинова?» Лакомка кивает, не сводя с него глаз. «Да». Старик улыбается, но в этой улыбке чувствуется что-то неестественное. Ни теплоты, ни доброжелательности, только скрытая работа мысли, легкая тень чего-то настораживающего. «Передавайте привет конунгу Даниле. Скажите ему, что мы ждем ответа на предложение о присоединении к организации. Сейчас это стало еще актуальнее». В следующий миг его образ рассеивается. Иллюзия сжимается, дрожит, словно умирающее пламя, а затем гаснет, оставляя после себя едва слышный шепот магии. Лакомка молча смотрит на потухшую рябь в воздухе, задерживает дыхание, словно прислушиваясь, не осталось ли чего-то еще. Тишина. Она медленно переводит взгляд на Олежку. Малыш зевает, сладко потягивается, хлопает глазками, а потом блаженно улыбается, совершенно не понимая, что только что произошло. Лакомка качает головой. Голос у нее тихий, но пропитанный иронией. «Ты у меня, конечно, молодец». Она вздыхает, прикрывает лицо ладонью, потом бормочет. «Большой молодец, Олежек. Теперь папе придется это как-то разгребать». Мы прибываем в порт. Джип плавно останавливается у гаража, стоящего прямо у береговой линии. Пахнет солью, водорослями и старым железом. Издалека доносится крик чаек. Где-то глухо бухает волна. Серафим первым выходит из машины, зябко передергивая плечами и жестом показывает нам следовать за ним. Мы заходим внутрь, в полумрак гаража, где он ведет нас дальше, туда, где стоит... «Ну вот, ваша лодка». Светка мгновенно скрещивает руки, взгляд становится предельно цепким. «И что это за ржавая корыта?» И, надо сказать, вопрос вполне уместный. Катер выглядит жутковато. Весь ржавый, как будто его 100 лет не чистили. Борта облуплены, на палубе какие-то потертые ящики. Создается стойкое ощущение, что этот кораблик видел слишком много шторма и пережил куда больше, чем хотелось бы. Еще немного, и он сам начнет рассказывать морские байки. Но мотор... Лопасти новенькие, чистые, гладкие, блестят даже в тусклом свете ламп. Серафим пожимает плечами, будто заранее готовился к недовольным комментариям. «Электрический двигатель. Не последняя модель, но очень неплохой. Дорогая штука». Я ныряю в мысли работников, которые стоят рядом, лениво наблюдая за нами. Проверяю, не втирает ли нам Серафим лапшу. «Нет, не втирает. Чистая правда». Киваю. «Берем». Светка фыркает, качает головой. «Ну да, раз бесплатно дают». Рыбак засмеялся, хлопает себя по бедру. «Правильно мыслите, сударыня». Он машет рукой своим рабочим, которые ошиваются возле гаража. Лениво жуют семечки и перекидываются парой фраз. «Давайте, парни, сгружайте. Ставьте в воду». Один из работников подтягивается, бросает через плечо. «Куда плывем, Серафим? На лов?» Руководитель артели ухмыляется, качает головой. «На лов, доток не мы!» Бросает на меня быстрый взгляд. Потом громче, чтобы слышали все. «Катер, дарю гвардии вещих Филиновых за то, что избавили нас от Герасима Буревестника». Работники переглядываются, кто-то кивает, кто-то усмехается. «И то верно». Оживляются. Один перетаскивает трос, другой проверяет крепление. Лебедка скрипит, металл глухо постукивает. Лодка чуть покачивается, словно раздумывает, хочет ли она снова на воду. Пока работники занимаются катером, я отхожу в сторону вместе с Серафимом и Светкой. «Я тебе чек за катер выпишу, Серафим», — говорю буднично. «И не спорь». Рыбак удивленно поднимает брови, щурится, будто не до конца понял. «Зачем? Сказал же, не опарьтесь!» Я пожимаю плечами, отвечая спокойно. Не привык брать хорошие вещи даром. Мысленно связываюсь с ломтиком. Передаю команду достать чековую книжку и ручку. Вообще у меня в Невском замке давно наготове лежат целые коробки с нужными вещами. Все разложено по лоткам. В одном лежат анабиозные уисосики, в другом — письменные принадлежности, в третьем — гранаты, в четвертом... Ну, мало ли что может понадобиться. Ломтик уже натаскан, передавай мне предметы из нужного лотка через теневой портал. Так что процесс отлажен до секунды. Проходит пара секунд, и ручка с чековой книжкой уже у меня в руке. Правда, почему-то вместе с ними угодила еще и колода карт. Видимо, тоже в том же лотке лежала. Ну и ладно, пригодится, скоротать время, пока будем плыть на буяник. Я заполняю чек, отрываю листок и передаю Серафиму. Он демонстративно вздыхает, но чек тут же берет цепкими руками рыбака. Рыбак замирает, переводит взгляд с чека на меня, потом снова на чек, будто не верит собственным глазам. «Вещи Филин!» Медленно читает он по слогам, словно пытается связать буквы в осмысленную фразу. Лицо постепенно меняется. От легкого удивления к чему-то вроде ошеломленного осознания. Он хлопает глазами, морщит лоб, пробегается по чеку еще раз, будто ожидает, что буквы на нем внезапно сложатся во что-то менее неожиданное. «Вот жена! Так вы и есть тут самый граф!» Я усмехаюсь, слегка развожу руками, показывая, что разгадка была проще, чем кажется. «Ну да, вы меня разоблачили». Рыбак моргает, качает головой, потом хлопает себя по лбу. Шумно выдыхает, а после вдруг широко улыбается. «Ну, ваше сиятельство, спасибо вам большое, что грохнули сволочного буревестника». Он резко протягивает мне руку, крепко пожимает, взгляд теперь прямой, уважительный. «От души!» Я просто киваю, чувствуя, как все в порту будто бы меняется. «На здоровье!» — бросаю небрежно. Рабочие, услышав разговор, начинают коситься в мою сторону. Переглядываются, кто-то незаметно выпрямляется, руки из карманов вытаскивает, кто еще минуту назад лениво жевал семечки, теперь стоит чуть ровнее. В этот момент в порт въезжает машина гвардейцев. Из джипа первой выпрыгивает змейка. Оно и понятно, ей для этого дверь открывать не нужно. Она расправляет плечи, хищно оглядывает пространство, глубоко вдыхает, втягивая соленый морской воздух. И сразу же на причале становится заметно пустыннее. Стоило рыбакам увидеть горгону, и многие предпочли испариться. Кто-то ныряет за ящики, кто-то вдруг вспоминает о срочных делах на другом конце порта. Один даже неожиданно проявляет редкое трудолюбие и начинает оттирать борт катера. Следом выходит кастрица. Спина ровная, уверенная походка, на лице обычное ледяное спокойствие. А потом выпрыгивает и неторопливая красивая. Тигрица приземляется мягко. Шерсть переливается в лучах заходящего солнца. Я смотрю на кастрицу, кивая в ее сторону. «Вы с нами, сударыня?» Наемница делает шаг вперед, отвечает ровно, без колебаний. «Да, милорд, мне разрешено с вами плыть, и я согласилась участвовать в миссии». Я киваю. «Отлично. Вот на этом и поплывем». Все синхронно смотрят на ржавый катер, который рыбаки уже почти спустили на воду. Пауза. Кострица растерянно хлопает глазами. Потом оглядывается, будто проверяя, нет ли случайно еще одной, получше. Змейка останавливается, чуть склоняет голову, разглядывая ржавую посуду. «Мазака!» — протяжно произносит она, обходя лодку кругом. Она медлит, словно не хочет делать поспешные выводы, но потом хмурится, прищуривает желтые кошачьи глаза. «Ржавая фака!» Красивая останавливается. Смотрит на катер пару секунд, потом разворачивается, плавно запрыгивает обратно в машину и, потянувшись, каким-то образом умудряется захлопнуть дверь лапой. Светка же только вздыхает. «Лишь бы не потонуть!» Рыбаки хихикают в кулак. Я тоже усмехаюсь, скрещивая руки на груди. Но ничего, первое впечатление бывает обманчиво. Вскоре мы загружаемся на катер по узкому трапу. Я, кострица, Светка, змейка и тигрица красивая. Катер покачивается на воде. Доски под ногами скрипят, море глухо плещется о борт, оставляя на дереве соленые разводы. Я прохожу в узкую капитанскую рубку, осматриваю аппаратуру. Ничего сложного. Примитивная механика. Все интуитивно понятно, а главное, я уже залез в головы рыбаков, пока мы были в гараже, и вытащил из их воспоминаний, как управлять этим катером. Серафим остается на пристани, наблюдает за мной с легким удивлением. «А ты сам справишься, граф!» — кричит он, прикладывая ладони рупором ко рту, чтобы перекричать ветер. Я не отрываюсь от приборов, только усмехаюсь. «Конечно!» Отвечаю по мысли речи, телепаты никогда не кричат. Просто дергаю рычаг, завожу двигатель. Тихий гул, легкая вибрация, лопасти плавно набирают обороты. Катер ровно гудит, мягко отходит от пристани, рассекая темную воду. Светка оборачивается, кидает воздушный поцелуй старику. «Пока, дядь!» Серафим тут же краснеет. Глаза прячет, руки в карманы засовывает. А еще в баре строил из себя дамского угодника. Катер выходит в открытое море. Ветер тянет за одежду, соленые брызги летят в лицо. Впереди только вода и путь к Буянику. Где-то в Междумирье. Председатель Хаттабыч сидит в просторном кабинете, поглаживает свою длинную, ухоженную бороду, не спеша перебирая пальцами ее серебристые пряди. Легкое движение, почти ленивое. В нем чувствуется привычка к размышлениям. В комнате пахнет древесиной, благовониями и пылью древних книг. Потолок высокий, срезанные углы уходят в тень. А вдоль стен тянутся массивные полки, уставленные магическими фолиантами, артефактами и стеклянными колбами, в которых плавают сосудистые растения, дергая своими тонкими корнями, будто пытаясь вырваться наружу. Перед ним стоит друид Ясен. Кожа покрыта древесной корой, а волосы сплетаются в живые зеленые побеги, ложась на плечи, будто они сами растут, медленно тянутся к свету. Хаттабыч отрывает взгляд от книг, переводит его на Ясена. «Я помню, что ты отправил конунгу Даниле приглашение вступить в организацию». Ясен замирает. Его ветвистые пальцы подрагивают. «Я считаю, что это было верным решением, председатель. Пускай у нас обычно не принято брать участников экспериментальных проектов, но как руководитель фокусной группы «Боевой материк» считаю, что конунг Данила нужен организации». Хаттабыч кивает с хитрым прищуром. «Ты прав. Я не осуждаю твое решение. Но он до сих пор медлит». Ясен выдыхает, скрещивает руки на груди, кора на плечах чуть потрескивает при движении. «Да, конунг осторожен. И у него есть причины. Вспомните Лича или Ратвера. Некоторые члены организации пользовались полномочиями в личных интересах. Хоттабыч ухмыляется. В глазах сверкает лукавый огонек, будто он только что вспомнил особенно удачную шутку. «Да, да, все понятно. Но тут я, представь себе, случайно познакомился с его сыном». Ясен округляет глаза, чуть подается вперед, его листья шелестят при движении. «С сыном конунга? Ты на младенце, председатель?» «Да, я слышал о рождении первенца, но ему ведь нет и года». Хоттабыч фыркает, отмахивается, его широкие рукава взметаются волной, расходясь по столу. «Какой там год? Ему от силы пара месяцев». Он на секунду хмурится, словно вспоминая. Потом вскидывает брови, снова ухмыляется. «Но он проявляет себя очень неплохо, как телепат». «Очень-очень неплохо, да». В комнате ненадолго воцаряется тишина. Ясен молчит, потому что офигел. Он редко слышал, чтобы председатель раздавал похвалу. Да еще и дважды подряд. А тут младенцу досталось аж два, очень неплохо. Хоттабыч делает паузу, потом, сощурившись, добавляет. «Мне нужно было связаться кое с кем на земле. По защищенному ментальному каналу через астрал». Ясен хмурится. «И что?» Хоттабыч разводит руками, хмыкает. На его лице появляется нечто среднее между восхищением и раздражением. «А этот пацан просто взял и перетянул канал связи на себя. Прикинь!» Ясен замирает. Его глаза расширяются, в древесных волокнах раздаются легкие потрескивания. Так сильно лицо вытягивается. «То есть ты хочешь сказать...» «Хочу сказать, что сын Данилы — потенциальная ядерная бомба, как говорят на земле». Хоттабыч хлопает ладонью по столу. Его кольца глухо звякают по поверхности. «Только ментальная». Он подается вперед. Выражение лица серьезное, но в глазах все еще блестит азарт. «У него мизерный источник, но в астрале он чувствует себя как рыба в воде». Ясен продолжает молчать, но Хоттабыч уже не смотрит на него, погружен в собственные мысли. «Конунг сам парень непростой, судя по твоим отчетам. Ну и раз он аннигилировал Лича, то и сынишка, похоже, пойдет в него». Ясен задумчиво потирает подбородок. Веточки на руках тихо потрескивают. «И что ты предлагаешь, председатель?» «Нам надо отправить его в нашу ясельную группу». Ясен вскидывает кустистые брови. «Ты серьезно? Ясли?» «Ну, конечно». Хоттабыч смеется, пожимая плечами. «Ясельная группа — это не просто садик. Это место, где мы выращиваем будущих организаторов, пока их родители работают». Ясен качает головой. «Да, конечно. Но ты же понимаешь, что просто так конунг Данила его не отдаст». Хоттабыч поглаживает бороду. «Разумеется, понимаю. Поэтому поговори с ним. Расширь наше предложение, поторгуйся. Этот карапуз нужен нам. И еще. Никому ни слова о его потенциале». Ясен глубоко вздыхает. Его корнеподобные пальцы сжимают подлокотник кресла. Кора чуть поскрипывает. «Ну что ж, попробую». В глазах председателя сверкает хитрая искорка. «Вот и отлично». Мы плывем прямо на север. Катер медленно рассекает темные воды, оставляя за собой вспенистый след. Ветер влажный, прохладный, несет запах водорослей и соли. Я раскидываю ментальные щупы вперед, прощупывая пространство вокруг. Недодемоны уже плывут к нам. Мгновенно останавливаю катер, перевожу рычаг в нейтральное положение. Тихая вибрация мотора стихает. Вода медленно затягивает рябь вокруг судна. Словно нас здесь никогда и не было. Хорошо, что красивая сумела выбрать нужные вещи из хранилища буревестника. Особенно полезны источники для питания иллюзий в перстне князя. Кольцо с зеленым камнем как раз для этого. Оно подзаряжает перстень-артефакт. Я использую перстень и накопитель. Создаю иллюзию. Наш катер исчезает. Теперь его нет. На его месте огромная скала. Из тумана появляется патруль. Недодемоны гребут веслами. Толстые рогатые силуэты в свете луны выглядят еще мрачнее. Их лодка — двухпалубный костяной монстр, белый, как старые черепа. Весла входят в воду бесшумно, но я слышу их громкие мысли. Они что-то почуяли, но еще не поняли, что именно. Светка прищуривается, разглядывая их, морщится, потом тихо спрашивает. «Даня, эти уроды нас не видят?» Я киваю, проверив иллюзию. «Нет, для них здесь только скала». Кострица скрещивает руки, задумчиво оглядывая плывущий патруль. «Милорд, а почему просто было не сделать пустое место? Вид волн вместо катера?» Охотно поясняю, не отрывая взгляда от недодемонов. Во-первых, чтобы они случайно не наехали на нас. А во-вторых, создать неподвижный объект гораздо проще, чем пустоту или движущийся горизонт. Кострица кивает. Ее голос ровный, но внимательный. «Очень разумно, милорд. Вот только если они знают этот маршрут и уверены, что здесь никогда не было скалы, они быстро нас раскроют». Я ухмыляюсь. На губах появляется хищная улыбка. А нам это только и нужно. Пусть подплывают поближе. Поворачиваюсь к Светке, указываю на массивную гарпунную пушку, прикрученную к палубе. «Света, занимай гарпун». Она вскакивает, широко ухмыляется. «Yes!» Уже через секунду она стоит у пушки. Пальцы уверенно ложатся на механизм. В глазах горит азарт. Взгляд прикован к приближающимся тварям. Недодемоны идут медленно. Они гребут на гигантской костяной лодке, не торопятся, изучая внезапно появившуюся скалу. В их громком рычащем гомоне проскальзывает подозрение. Они не понимают, откуда скала здесь взялась. Но им любопытно. И это их ошибка. Они подходят вплотную. Один, стоя на носу уродливой лодки, лениво почесывает себя между рогами и громко рычит. Если перевести, выходит что-то вроде «Что-то не сходится, откуда тут эта громадина?» Тупицы. Они даже не подозревают, что кроме них и буревестника кто-то еще может владеть иллюзиями. Думают, что только мираж, демон иллюзий такой прошаренный. Как бы не так. Борт их лодки теперь почти вплотную с нашим катером. Гарпунная пушка смотрит прямо в морду ближайшего. Я киваю Светке. Огонь! Хлопок выстрела. Гарпун вонзается между глаз первому недодемону. Затем пробивает сразу двоих за ним, словно иголка, прошивающая ткань. «На абордаж!» Бросаю я и перепрыгиваю на костяную палубу. Клинок тьмы входит в ближайшего недодемона, разрывая его изнутри. Тьма вгрызается в его тело, пожирая жизнь и магию. Змейка прыгает за мной, делает кульбит в воздухе и проваливается сквозь палубу. «Твою мать!» — удивленно роняет кострица с нашего катера. А затем изнутри корабля раздаются крики. «Значит, там тоже были недодемоны. Значит, змейка уже рвет их на части». Светка поднимает руки, швыряет огненные шары. Все вокруг вспыхивает. Костяные ребра корабля чернеют и потрескивают, обугливаясь от жара. Кострица действует синхронно со своей ученицей. Ее пламя плавит недодемонов, превращая их в ревущие горящие факелы, которые мечутся по палубе, ослепленные болью. Моя жена и ее наставница выглядят великолепно в огненных доспехах. Я не отстаю. Тьма окутывает мои пальцы. Я бросаю пси-гранаты, разрываю вражеские нервные системы, заставляя их агонизировать. Голод тьмы хищно пожирает их изнутри. Рядом мелькает тень красивой, бесшумная, стремительная. Я только успеваю заметить, как она разрывает очередного недодемона. Клыки с хрустом вонзаются в его череп. А затем она исчезает в движении, в следующую секунду оказываясь уже у следующей жертвы. В голове мелькает мысль, когда же оборотница наконец захочет предстать передо мной в человеческом обличье. Впрочем, это ее дело. Палуба пустеет за считанные секунды. Все недодемоны мертвы. Я оглядываюсь, оцениваю результаты. Корабль превратился в груду обгорелых костей. Лишь местами проблескивают голубоватые всполохи тлеющей магии. Киваю. «Отлично поработали. Двигаемся дальше». «Ты точно менталист?» — вдруг спрашивает красивая, тихо оглядывая мертвые тела недодемонов. В ее голосе нет сомнения, лишь любопытство. «У них не принято вести ближний бой». Я улыбаюсь, встречаясь взглядом с ее янтарными тигриными глазами. «В моем роде нет места предрассудкам, сударыня. Каждый может быть тем, кем хочет. Например, я выбираю быть телепатом, а не менталистом». Красивая смотрит мне прямо в глаза, замирает на мгновение, словно взвешивая мои слова, а затем медленно кивает. «Тогда я просто зверь, просто тигрица». Я склоняю голову в легком кивке. «Никто и не сомневается, сударыня?» Красивая замирает. Секунда, и, благодарно рыкнув, она перепрыгивает через борт на наш катер. Легко, словно ее вовсе не тянет к земле гравитация. Из нижней палубы костяной лодки выныривает змейка, перемазанная в крови, с хищной улыбкой на губах. Тряхнув головой, стряхивает с себя остатки битвы. Змееподобно выгибается, разминая мышцы, и, без лишних слов, забирается обратно на наш катер. Костяная лодка остается позади, растворяясь в волнах. Мы снова идем на север. «Света, вставай за штурвал!» «Даю жене отмашку. Знаю же, ты хочешь!» «Ура!» — тут же вскакивает она, почти подпрыгивая. «Классно иметь мужа-телепата!» В следующий миг ее уже нет рядом. Прямиком несется в капитанский мостик с улыбкой хищника, которому только что кинули любимую добычу. Ветер крепчает. Соленые брызги летят в лицо. Вскоре впереди появляется череда рифов. Черные скалы с острыми пиками, уходящими в воду. Я сразу понимаю. Иллюзия. Светка хмурится, ее пальцы крепко сжимают штурвал. Взгляд цепляется за обманчивый ландшафт, но в нем чувствуется азарт. «Уверен, Даня?» Я усмехаюсь. «Полный вперед!» Она жмурится, но слушается, сильнее сжимает руль и толкает газ. Катер делает рывок, под днищем шумит вода. Я активирую силу перстня. Рифы исчезают. Катер проходит сквозь пустоту, скрытую ментальной магией. Спустя несколько минут впереди начинает сгущаться туман. Я снова использую перстень. Туман-иллюзия под моей магией распадается хлопьями, исчезая в воздухе, словно разбивается на стеклянные осколки. Перед нами — берег острова Демона. Катер мягко дрейфует на волнах. Легкие толчки качают его корпус. Вода лениво бьется о борта, оставляя тонкую пенную кайму. Побережье приближается. Снежный покров на пляже отражает лунный свет, делая его почти призрачным. А ветер, несущий запах морской соли и ледяной свежести, проникает под одежду. Я уже собираюсь спустить якорь, но кастрица тихо говорит. Ее голос ровный, но твердый. «Милорд, если позволите, я сама». Я улыбаюсь, слегка киваю. «Конечно». Она бесшумно поднимает якорь, уверенно берет его за металлическую скобу, Цепь тихо гремит, наматываясь на ладони. И с легким всплеском погружается в воду. Волны на мгновение завихряются, поглощая металл, прежде чем он полностью исчезает в глубине. Проверив, что все надежно закреплено, мы один за другим спрыгиваем в воду. Морозный океан сдавливает тело, пробирает до костей. Одежда моментально тяжелеет от намокших слоев. Легкий пар поднимается от кожи, когда каждый активирует внутреннее тепло, удерживая холод на грани терпимости. Добираемся до берега. Пляж холодный, покрыт снегом. Морской ветер режет лицо. Воздух свежий, но ледяной. Мороз щиплет кожу даже сквозь одежду. Я, Кострица, Красивая, Змейка и Светка стоим на берегу, осматривая окрестности. Светка хмыкает, встряхивает руками, разминая замерзшие пальцы. «Ну что, Даня, куда дальше?» Она активирует разогрев тела. Ее одежда начинает парить, испаряясь от влаги. Кострица делает то же самое. Змейка просто встряхивается, как мокрая собака, сбрасывая с чешуи капли воды, а Красивая отряхивает шерсть. Я тоже подогреваю себя. Пар от моей одежды поднимается в воздух. Дальше мы ищем любой населенный пункт. Надо выяснить, есть ли тут живые люди. Кивков не требуется, все понимают. Двигаемся вперед, утопая в снегу, продираясь сквозь промерзшие заросли. Ветки хрустят под ногами, острые сучья цепляются за одежду. Тишина давит. Здесь давно никто не ходил. И вдруг я чувствую приближение. Но не могу понять, кто это. Недодемон, человек? Сложно сказать. Ментальная матрица смешанная, будто переплетенная из двух несовместимых энергий. И тут из кустов выныривает двустволка. Гладкоствольное ружье, старое, но ухоженное, с начищенными замками и деревянным прикладом, который давно пропитан потом и временем. Дуло четко смотрит прямо на нас. В морозном воздухе раздается холодный, ровный голос. «Вы кто такие?»